Глава вторая. Склепы, шкафчики, секреты. Остановившийся в этот момент возле саркофага с выбитым на нем именем Скуратова цесаревич на миг замер, но обернуться на звук моего голоса не соизволил. А вот дед довольно ухмыльнулся, но... Когда я вышел из темного коридора на свет, нахмурился. Окинул меня с ног до головы изучающим взглядом, и улыбка с его лица исчезла окончательно. Цесаревич же за эти мгновения успел взять себя в руки, и так и не повернувшись ко мне лицом, покачав головой, обратился к Скуратову Бельскому. «Позер! Теперь я понимаю, почему вы, Никита Силыч, так настаивали на том, чтобы мы дожидались вашего внука именно здесь». «Всерьез рассчитывали, что наш гость сможет обойти охрану, да?» «Что ж, в очередной раз отдаю должное вашему уму и проницательности», — проговорил он, и, поймав напряженный взгляд деда, наконец повернулся ко мне лицом. Я поклонился. «Кирилл, почему ты в таком виде?» Пока цесаревич сверлил меня недоуменным взглядом, дед взял дело в свои руки и тут же ощутимо придавил меня своей силой. «Ну-ну!» «А что не так?» Выпрямившись, я демонстративно окинул взглядом свой черный наглухо застегнутый китель, черные же брюки и ботинки. «По-моему, очень подходящий наряд для визита на кладбище. Разве нет?» «ТК! Почему ты...» Скуратов оборвал сам себя и, втянув носом воздух, с явным усилием попытался успокоиться. «Вы имеете в виду тактический комплекс?» — поинтересовался я у деда. А цесаревич тут же ушел на задний план. «Ну да, сообразил, что не по чину ему до таких вот бесед опускаться. Вот и отдал бразды бывшему боярину Скуратову Бельскому. Ну и ладно». Я делано качнул головой и договорил. Вот не знал о такой традиции. С другой стороны, насколько мне известно, владение ТК частным лицам запрещено. Даже боярам, разве нет? «Кирилл, не беси меня!» Тихим бесцветным тоном произнес Скуратов. «О как! Где твой ЛТК?» «Не понимаю», — вздохнул я, переводя взгляд со взбешенного деда на тихо охреневающего от происходящего цесаревича. Даже не прикрывается гад. «Откуда у меня может быть ЛТК? Я законопослушный, подданный его величества, государя российского, а не польский наемник». «Не понимаешь, значит?» Дед сделал пару шагов по усыпальнице и, ничтоже, сумняшися, уселся на собственное надгробие. Смерил меня долгим сожалеющим взглядом и покачал головой. «Правду говорят. Природа отдыхает на детях гениев». «И мстит их родителям», — оскалился я. И Скуратов дернулся. «Дошло, значит. Правда, старик быстро оправился. Ну да, мне и того достаточно. А вот цесаревич, кажется, решил вмешаться. Что-то почуял?» «Так, господа, раз уж обстоятельства сложились подобным образом, предлагаю переместиться в мой кабинет и продолжить беседу там. Кирилл Николаевич, прошу соблюдать правила приличия. Никита Силыч, будьте снисходительны к молодому человеку. В конце концов, никто впрямую не говорил ему, что он обязательно должен явиться навстречу в ЛТК. Это наша вина. Мы слишком заигрались в конспирацию. А теперь будьте любезны, скройте свое лицо и идем». «Ваше высочество!» Эти слова мы произнесли с дедом, одновременно склоняя головы, он поднимаясь с камня надгробия, а я освобождая проход в коридор. Миновав несколько коридоров и поднявшись на два яруса вверх, следуя за цесаревичем, мы свернули в какой-то неприметный проход. Еще несколько минут петляний по узким коридорам, и каменная винтовая лестница с жутко неудобными высокими ступенями привела нас в небольшую пустую комнату. Опять коридоры, повороты и... Миновав крытую галерею, мы оказались в просторном кабинете, умудрившись ни разу за время пути не натолкнуться на охрану. Да что там? По дороге сюда нам ни одного человека вообще не попалось. Хотя при той плотности фиксаторов... Мда уж. Оказавшись в кабинете, цесаревич небрежно указал нам на посетительские кресла у рабочего стола. Точнее мне указал, поскольку дед тут же слинял к высокому окну, где и замер молчаливым укором моей совести. А наследник престола, не обратив на это действо никакого внимания, спокойно уселся в свое кресло и, откинувшись на высокую резную спинку, смерил меня изучающим взглядом. Молча. Впрочем, долго воцарившаяся в кабинете тишина не продержалась. Сначала, словно по неслышному сигналу, в комнату вошел затянутый в гвардейскую форму лощеный офицер с полковничьими погонами на плечах и выражением потомственного лизоблюда на физиономии. Выслушав короткие приказания цесаревича и не обратив на нас с дедом ни малейшего внимания, он кивнул и вышел вон, чтобы вернуться через несколько минут, толкая перед собой сервировочный стол на колесиках. Чай приехал. «Еще один прибор», — безразличным тоном проговорил цесаревич Михаил. Полковник бросил осторожный взгляд на своего начальника, потом на застрявшего у окна деда, лица которого, как оказалось, я не могу толком разглядеть, и, обведя взглядом кабинет, воззрился на наследника престола. «А что я? Меня тут нет». «Одну секунду, ваше высочество», — невозмутимо кивнув, но так и не увидев меня, полковник поспешил покинуть комнату, оставив свои мысли при себе. С той же скоростью доставив еще один чайный прибор, офицер вновь слинял. «Угощайтесь, господа. Чай у полковника Ремезова получается отменный», — произнес цесаревич, и, повинуясь его жесту, воспаривший над столиком чайник тут же аккуратно разлил свое содержимое по чашкам. «Понты, понты». Я глянул на деда, уже ожидая, что тот пролевитирует к себе чай, и он оправдал мои надежды. Короткий взгляд цесаревича — да ну к черту! Я взял чашку рукой и с удовольствием вдохнул терпкий аромат горячего напитка. Смочив губы, вернул чай на столик и выжидающе уставился на усмехнувшегося наследника престола. Тоже мне, китайцы, японцы, чтоб их. Итак, выдержав паузу, Михаил отставил свою чашку в сторону. Поскольку первая попытка оказалась несколько, неудачной, предлагаю попробовать сначала. «Без финтов?» — поинтересовался я, заслужив осуждающий взгляд деда. «Ну да, ну да, я же необразованный мещанин, кто бы меня научил дворцовому этикету?» А вот цесаревич воспринял мою реплику совершенно невозмутимо. «Каких винтов?» — ровным тоном спросил он. «Вроде ваших писем-ультиматумов. Попытки заманить меня в ловушку с целью психологического давления. Еще могу напомнить историю с изолятором Преображенского приказа. Ну и тот цирк, что недавно устроили господа эфирники, направив ко мне Брюхова. Хватит?» Упоминать... Кому подчиняется этот дурной клуб, я не стал. Берега-то терять все же не стоит, а на такое обвинение Михаил не отреагировать не сможет. Оно мне надо. Тут я обратил внимание, как подобрались оба мои собеседника. Опа! В клубе проблема с подчинением? Брюхов. Подробности. Цесаревич вновь отдал инициативу деду. И тот уставился на меня, словно взъерошенный ворон. Старый взъерошенный ворон. Недовольный. Ладно. Хочешь подробностей? Пожалуйста. Рассказ о визите Брюхова оказался коротким, но емким и довольно содержательным. Естественно, я не стал распространяться о том, что удалось узнать от него под гипнозом. «Опять Бельский?» — только и спросил Скуратов у цесаревича, когда я закончил повествование. Тот задумчиво кивнул. «Да, стиль главы Думского совета безопасности ни с чем не перепутаешь». Тут наследник престола встрепенулся и, бросив на меня короткий взгляд, покачал головой. «Извини за методы моего третьего протеже, Кирилл Николаевич. К сожалению, обстоятельства чаще всего сильнее нас. Мой помощник счел, что опосредованное воздействие окажется более эффективным, чем прямой разговор. Да и я сам, как выяснилось, слишком часто стал полагаться на метод кнута и пряника. Вот пряников-то я как раз и не видел. Вместо нормального сотрудничества одни косяки с кнутами, вперемешку», — пробормотал я, но меня услышали. «А ты сделал что-нибудь, чтобы получить этот самый пряник? Сотрудничество он захотел», — с насмешкой поинтересовался дед. «Зря». «Именно что сотрудничество. Обоюдовыгодное взаимодействие. Слышал о таком?» «Вижу, что нет. Пока меня только втягивали во всяческие неприятности, не предложив ничего взамен. И даже обрезав в этом чертовом изоляторе, и без того куцидар, толком не извинились. Ах да, прошу прощения. Один старый чудак в качестве извинения обучил меня кое-каким фокусом». «Тебе мало?» Даже не моргнув глазом на прямое оскорбление, спросил Скуратов. Учитывая, что этим чудаком был мой родной дед, вспомнивший о внуке лишь через 15 лет после его рождения, не находишь, что учеба должна была начаться раньше, и уж точно не под видом награды или извинения за косяки косоруких исполнителей? Хотели увидеть 15-летнего юнца на гормональном подсосе? Получите. Логика? Не слышал. И уж точно, совершенно не обязательно было так старательно вбивать мне в голову, что все преподанное — страшная тайна. И вообще, лишь малая часть того, что может оказаться мне доступным, если соглашусь вступить в твой клуб за доголовых идиотов. А сейчас? Что тебе мешало просто открыть окно и честно поговорить со мной, вместо того, чтобы устраивать это шоу с письмами-шарадами? Не знаю почему, но Михаил, кажется, вовсю наслаждался моим выступлением. А вот дед начал уверенно так багроветь. Наконец цесаревичу надоело это шоу, и он хлопнул ладонью по столу. Должно быть, увидел состояние Скуратова и решил предотвратить грядущий взрыв. «Ха, ничего. Я свое еще возьму. Попозже. Кирилл Николаевич, я же просил вас соблюдать правила приличия», — чуть похолодевшим тоном проговорил Михаил. «Не могу не согласиться с сутью ваших претензий к Никите Силычу, хотя его действия во многом были продиктованы государственной необходимостью, но форма... Воздержитесь хотя бы от мата». «Прошу прощения, ваше высочество, наболело». «Да, мало тебя Георгий порол», — задумчиво проговорил дед, но тут же осекся и, кивнув цесаревичу, демонстративно отошел в сторону. «По краю скользишь, деда». «Кирилл Николаевич», — Михаил покрутил в руке чашку и уставился на меня, словно два раскаленных штыря воткнул. «Понятно, притормозим». «Я понял ваши претензии к нашему клубу. Жаль, что эта информация была неизвестна мне раньше. Думаю, мы смогли бы избежать такого недопонимания к обоюдной выгоде. Впрочем, как мне кажется, и сейчас еще не все потеряно. Не находите?» «Я весь внимание, ваше высочество». «Замечательно. Тогда давайте поговорим о той помощи, что не так давно оказал вам один из знакомцев господина Бестужева. Я говорю о правоведе Бессоннове, Василии Марковиче. Помните такого?» «Да, а я-то думал на Брюхова или Рынд. А оно вот так обернулось. Надо будет сообщить тестюшке, чтобы сворачивал дела с этим дышловертом». Я постарался удержать спокойное выражение лица, но... «Да, Куда мне против этих двух зубров? По их взглядам сразу стало понятно, что моя попытка провалилась. А жаль. Ну, крючкотвор недоделанный. Я тебе припомню. И тайну исповеди, и конфиденциальность. Такую епитимью наложу. Век на лекарства работать будешь. Но в самом деле, Кирилл Николаевич, вы же не думали, что правовед, обслуживающий интересы большей части московских служилых бояр, окажется вне зоны внимания некоторых специальных структур, покачав головой, проговорил цесаревич. Что ж, могу сказать одно. Это был чисто академический интерес, пожал я плечами. Поздняк метаться, конечно, но и черт с ним. Все равно, рано или поздно, эта информация станет известной всем и каждому. «Кирилл, прекращай ломать комедию!» — каркнул дед. «Ты заявился к Бессонному аккурат после того, как дружина Бестужева отбила у наемников Ольгу. И мы знаем, что на базе Северной Звезды должны были быть ЛТК «Визель», которых следователи в тайнике так и не нашли». «Знаете, значит», — протянул я. «А я, признаться, думал, что это Брюхов разболтал. Или Рынды». «Брюхов? Рынды?» — прищурился цесаревич, переглянувшись с дедом. «Ох, как интересно!» «Да, полковник видел ЛТК, когда приходил в гости, чтобы вытащить меня к эфирникам. Ну а Рынды познакомились с Визелем еще у меня дома», — кивнул я. Михаил неопределенно хмыкнул и отмахнулся. «Не до того вроде как... ну да, ладно. Сами разбирайтесь со своими инициативными и молчаливыми подчиненными». «Кирилл Николаевич, давайте вернемся к этой теме чуть позже. Думаю, Никита Силыч с удовольствием просветит вас насчет наших знаний о наемниках и их тайниках», бросив короткий взгляд на Скуратова, проговорил цесаревич. «Сейчас важно другое. Среди взятых вами ЛТК должен быть как минимум один агрегат с установкой СЭП. Вот эта установка нам и нужна». «У вас своих мало?» «Достаточно», — спокойно кивнул Михаил. «Но нам нужна именно эта». «Зачем она вам?» — поинтересовался я. «Пока отвечают, надо спрашивать». «Хм, вообще-то эта информация секретна. Но, учитывая обстоятельства и нашу договоренность», цесаревич сделал неопределенный жест рукой, «я отвечу. Именно с помощью объединенных в единую сеть ЛТК, подобных вашему Визелю, инсургенты смогли блокировать всю эфирную связь в столице и округе, создав крайне эффективную, мобильную, а значит и крайне трудно обнаружимую систему подавления. К сожалению, мы об этом фокусе узнали совсем недавно, и по большей части совершенно случайно. Иначе такая ситуация просто не возникла бы. С вашим экземпляром мы могли бы уничтожить эту сеть, изнутри, так сказать». «Теперь понятно, почему на коротких дистанциях этот ЛТК плевал на все блокировки эфирной связи». Я на миг замолчал и тяжело вздохнул. «И вот что стоило деду просто сообщить мне об этом? Без всякого шантажа и спама. Впрочем, это риторический вопрос». «Я понял», — с легкой усмешкой кивнул цесаревич. «Итак?» «Считайте, что у вас есть мое принципиальное согласие. Осталась самая малость. Обсудим условия?» — поинтересовался я. И дед взорвался фонтаном негодования. Но Михаил одним жестом заставил Скуратова промолчать, так что тот едва не захлебнулся набранным для крика воздухом. «Титул? Деньги?» — спокойно осведомился цесаревич, разглядывая меня с интересом энтомолога. «Ну да, не каждый день насаживаемая на булавку мошка пытается о чем-то договориться с поймавшим ее натуралистом». «Договор о невмешательстве, подобный заключенному с родом Громовых». А мой ответ его явно удивил. «Интересно», — помолчав, выдал цесаревич, и вдруг, улыбнувшись, повторил. «Крайне интересно, я бы сказал. Вы верите в возможность такого договора?» В случае с Громовыми он свою эффективность доказал. На деле. Я пожал плечами. И со стороны деда плеснуло пониманием и злостью. О, неужели он догадался, кого именно я хочу видеть гарантом этого соглашения, а? Что ж, давайте попробуем, Кирилл Николаевич. Ха! Такого на моей памяти еще не случалось, честное слово. Цесаревич выудил из ящика несколько листов и, подвинув их вместе с ручкой на край стола, кивнул пребывающему в некоторой отропе Скуратову Бельскому. «Берите, Никита Силыч, побудете нашим секретарем, пока мы обсуждаем с Кириллом Николаевичем конкретику». А в чувствах у наследника престола забурлил такой азарт и предвкушение, что я было засомневался в правильности своих действий. «Ну с чего бы вдруг? Да тут еще и дед тормозит. Странно все это. Ну да ладно. Шаг уже сделан. А значит, вперед! До победного!» Обсуждение условий закончилось далеко за полночь, а подписание договора, к которому словосочетание о невмешательстве уже особо и не пришьешь, состоялось и вовсе под утро. Хорошо торгуется Рюрикович. Вместо расхождения бортами получилось скорее соглашение об ограниченном взаимодействии. А все потому, что господин наследник престола бился за каждый пункт моей свободы, Акилев. В смысле, плюшки себе выторговывал. Не хочешь в клуб? Пожалуйста. За шиворот никто тянуть не будет. Но взамен прими как данность, что аттестацию учеников твоей школы будет проводить только государственная комиссия. Не хочешь оказаться втянутым против своей воли и решения в политические или шпионские игры? Принеси клятву опричника. И так далее, и тому подобное. Ну а гарантом нашего соглашения, как я и пожелал, стал Никита Силыч. Ему подобное оказалось не по нраву, но с бурчанием и ворчанием он все-таки поставил свою нынешнюю подпись, засвидетельствовав тем самым договор. А потом и клятву опричника скрепил, как духовное лицо. Правда, кривился при этом. Ну, да, его тоже можно понять. Не каждый день приходится собственную жизнь в залог оставлять. А вот цесаревич, наоборот, только что не сиял от удовольствия. И вот этого я уже понять не мог. Но ничего, разберусь. Что ж, осталось дело за малым. ЛТК. Откинувшись на спинку кресла и убрав бумагу договора в стол, проговорил цесаревич. «У деда дома!» Я мотнул головой в сторону опешившего от такой подставы Скуратова, а наследник престола резко посмурнел. «Кирилл Николаевич, вы шутите?» — холодно спросил он. «Хм, скорее неправильно выразился», — улыбнулся я в ответ. «Извините». «Тогда...» — Михаил выжидающе замолчал. «В склеп загляните», — проговорил я под отчетливый скрип зубов Скуратова. Повернувшись к деду, развел руками. «Извини, я решил, что тебе пока этот саркофаг без надобности, а искать в нем ЛТК точно никто не станет. Очень удобная камера хранения получилась. Там же одна крышка под полтонны весом», — заметил цесаревич, на что я только пожал плечами. «А эфир на что?» Вызванный Михаилом полковник Ремезов, так и не сменившийся за все время наших ночных бдений, получив приказ, даже взглядом не выдал своего удивления. И, отвесив короткий, кавалергардский поклон, исчез за дверью. А там не прошло и четверти часа, как дюжий рында в сопровождении пары своих коллег втащил в кабинет цесаревича огромный кофр со сложенным в нем ЛТК. Повинуясь жесту наследника престола, рынды, хлопнув себя кулаком в грудь, вывалились за дверь. А Михаил, поднявшись из-за стола, обошел стоящий в центре комнаты кофр по кругу и приглашающе махнул мне рукой. «Ну что, Кирилл Николаевич, продемонстрируйте нам это чудо германского гения». «Замечательно. А я-то все раздумывал. Как поаккуратнее деактивировать мастер-ключ? «Ну что скажете, Никита Силыч?» — поинтересовался цесаревич, когда молодого Гранда проводили к выходу из Кремля, и он исчез за воротами древней крепости. «Как вам, мой новый опричник?» «Скажу, что это была самая идиотская ночь в моей жизни за последние лет 10», — вздохнул тот, устало опускаясь на недавно оставленное Кириллом кресло. «Этот мелкий паршивец мне все нервы вымотал!» «О да, вы, господин Скуратов, кажется, готовы сделать ту же самую ошибку, которой не далее, как вчера вечером, попрекали меня самого». Сытым котом улыбнулся цесаревич, отворачиваясь от окна, у которого остановился, чтобы увидеть, как недавний посетитель покидает Кремль. «Это от усталости, ваше высочество», — слабо улыбнулся Скуратов в ответ. «Хм, Никита Силыч, скажите, а что вас так взбудоражило в заключенном нами с юным Николаевым договоре?» — вдруг спросил Михаил. «Точнее, почему вы так забеспокоились, когда о нем вообще зашла речь?» «Не столько о нем самом, сколько о его эффективности, как выразился мой внук», — нехотя ответил Скуратов и, помолчав, медленно и тихо договорил. «Покойный Громов нарушил условия того договора». О, цесаревич замер, осознав смысл фразы. «О, однако, какой резкий молодой человек!» «Не то слово, ваше высочество, не то слово», — вздохнул Скуратов. «Полагаю, он узнал о причинах травли со стороны старого Громова?» После недолгой паузы спросил Михаил. В ответ Скуратов неопределенно качнул головой. «Только о сумасшествии Георгия. Вторая ему неизвестна. Пока. Но это лишь вопрос времени, полагаю». «Ясно. Ладно, и оставим до времени». Цесаревич встрепенулся. «Никита Силыч, придется вам еще раз побыть моим секретарем. Берите ручку и бумагу. Пишите. Боярину Бельскому от корня Гедиминова. Сим я, Михаил Романович, великий князь Тверской, наследник престола отца моего, волей Божьей царя и государя российского Романа Третьего, повелеваю оставить всякие действия и умыслы в отношении мещанина Кирилла Николаева». «Не стоит, ваше высочество. Я оценю вашу заботу обо мне как о гарантии договора, но это лишнее. В случае с Бельским мне ничто не угрожает». Отложив ручку, покачал головой Скуратов и усмехнулся. «Он же затеял эту возню не по вашему приказу, и Кирилл это понимает. Так что дайте им самим разобраться. Благо руки у Кирилла теперь развязаны». «Теперь я понимаю, за что внук вас так не любит», — смерив старика долгим взглядом, протянул Михаил. «У него есть на то все основания», — невозмутимо кивнул в ответ Скуратов, закрывая свои эмоции непробиваемыми щитами. «Выходит, не так уж и равнодушен к внуку старый вассал, как хочет казаться».